Так, братья, мы будем продолжать вчерашнюю тему. Мы безумны Христа ради. Это 1 Коринфянам 4:10. Друзья, мы говорили о том уже, что христианство поделилось на безумных и разумных, мудрых, расчетливых, так рассудительных, все так у них по полочкам, все очень хорошо. Вот будем продолжать сегодня размышлять на эту тему. Итак, в себя посмотрим, к какому христианству мы относимся. Доросли мы, выросли до безумия, или еще где-то очень мудрые, мы такие расчетливые, так все осторожненько у нас. Я прочитаю книгу «Царство третью», 21 глава, 3 текст. Мы уже позавчера немножко рассуждали о Навуфее. 3 Царств, 21:3. «Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Господи, сохрани меня. От чего же сохранить надо его? Приходит царь к Навуфею с предложением. Очень лестное предложение, очень заманчиво делает предложение Навуфею. Ты мне дай свой виноградник, я тебе отдам виноградник лучше этого. У тебя что там, мелкие ягоды, да? У меня будут крупные. У тебя с косточками, я тебе дам без косточек. Вот. У тебя небольшой виноградник, я тебе дам крупнее. Или хочешь, я тебе серебра дам. Я когда первый раз читал, вот, лет 20 назад я читал это место, друзья, мне показался Навуфей какой-то странный. Интересно, человек просит у него, ну, по крайней мере, он у него просит, он не командует, он ничего там такого преступного не делает, просит, дает лучше. Я думаю, какой странный Навуфей. Ну, раз ты погиб за это дело, надо быть более разумным. Друзья, да нет, оказывается, тут дело сложнее. Дело в том, что Господь повелел, и это повеление Божие, это записано в 36 главе чисел, что тот удел, который оказался в каком-то колене Израилевым, он не должен переходить в другое колено. Мы читаем 7 текст, 36 чисел, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Каждый из сынов Израилевых должен быть привязан, ну, прямо как веревками стали. Вот это твой участок. Из этого участка ты никуда не должен переходить в другое колено. А то получится в таком шахматном порядке и не поймешь, где какое колено и где какой удел. Вот, каждый должен быть закреплен за своим уделом. Вот, ну и так это израильтяне придерживались. Ну, а теперь сатана, ну, под благочестивым таким, под благовидным предлогом, через Навуфея предлагает поступиться этой истиной. Друзья, ну, может показаться странным, ну, истина-то истиной. Но чтобы до такой крайности, чтобы уже камнями забросали, ну хорошо, ну пусть все израильтяне там держатся за свой участок, ну раз такое дело, раз царь пришел, раз просит, ну надо удовлетворить просьбу. Друзья, вот Христос тоже был Навуфей, небесный Навуфей, защищает истину ценой своей жизни. Друзья, крайность, крайность, но хорошая крайность. Если бы сейчас все братья ценой вот так вот защищали истину, ой, друзья, в наших церквах было бы больше, больше благоговения, больше страха Божьего, если бы вот так защищали истину. Я хочу прочитать одно место, которое, друзья, настолько крайнее, что я даже не знаю, как вообще смотреть на Ефая, на его обещания. Мы читаем книгу Судей, 11 главу, 30 текст читаем. С чего начинается вот этот роковой момент в жизни Ефая? С чего начинается эта такая домашняя трагедия его? «И дал Ефай обет Господу, и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то все, что выйдет из ворот навстречу мне, я вознесу всесожжение». Друзья, как это понять? Я принесу во всесожжение. Может быть, мы этого не очень понимаем. Давайте немножко подумаем. Все, что выйдет из ворот. А что из ворот может выйти? Он не знает. Ну, он предполагает, что ну, кто-то может там, какой-то слуга может выйти из ворот, я не знаю, что там, ну, скотина какая-то может выйти из ворот. Кто его знает, что там из ворот, и мы не сами не знаем, что это за ворота там у него, что это за дом такой, большой или маленький. Но вот все, что выйдет из дома моего навстречу мне, будет Господу во всесожжение. В его доме, наверное, много людей. Но он не подозревал, что выйдет одна единственная. И я ее вознесу на всесожжение. Я ее сожгу. Друзья, вот такой он был импульсивный. Такой он был и вот такой немножко напоминает характер Петра. Все, что выйдет, Господи, я тебе обещаю, только предай аммонитян в руки мои. Настолько он хотел этой победы. Клятва оказалась роковая. И вот выходит дочь его. Друзья, тут психологический момент схвачен. Я не знаю, какой еще художник, какой драматург, какой кинематограф, какой режиссер может так схватить. Друзья, приходит Ефай, вот, ну, с победы. Дочь выходит, ликует. Дочь танцует перед ним с тимпаном. Она такая радостная. И Ефай разбитый. И вот встретилась величайшая радость и величайшее горе. Столкнулись в один момент. Дочь не понимает Ефая, и Ефай не понимает дочери. Сейчас смотрите. Состояние полярное. Ну, такое, знаете, тимпан. Такое деревянное колечко, обтянутое кожей, там какие-то бубенчики. Она там прыгает перед ним. А он... Сердце рвется. Ну, казалось бы, ну что ж, Господи, ну ты меня прости, я так вот, ну немножко я забежал вперед, и меня прости, я теперь не буду такой импульсивный, я теперь буду очень осторожный, ну ладно уж, этот раз ты меня прости, больше я не буду так произносить неразумно. Ну, теперь она говорит ему: «Отец мой, ты отверз уста свои пред Господом, делай со мною то, что произнесли уста твои». Друзья, две такие крайности. Первая крайность. Он таки действительно сделал то, что произнесли его уста. А что уста его произнесли? «Вознесу сие на всесожжение». Но некоторые богословы не согласны с тем, что он ее вознес во всесожжение. Я иначе и мысли не допускаю, потому что а где же тогда всесожжение? А где же тогда уста? А где же эта клятва? И почему она роковая, если он ее не принес во всесожжение? Друзья, и вторая крайность. Дочь могла бы сказать: отец, ну ладно, как-нибудь этот раз обойдется, в другой раз ты уже так поспешно не произноси свои обеты Господу. Ну, подумай немножко, вот, будь немножко трезвее, как-то ты вот так не сообразил. Она говорит: делай со мною то, что произнесли уста твои. Друзья, вот так, такая твердость. Но со стороны кажется, друзья, все это очень и очень неразумно. И даже безумно. Вот когда мы читаем Евангелие от Марка, третью главу, здесь написано так: «И услышавши, ближние его», 21 текст, «пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Ну, ближние – это, скорее всего, родня, родные. Вот, и тот Иаков, о котором мы говорили с вами, впоследствии епископ Иерусалимской церкви, и другие братья и сестры. Вот, и, скорее всего, тут и мать его. Они пришли его взять, они пришли его забрать, потому что дело зашло уже слишком далеко. Он вышел из себя. Друзья, по другому переводу там немножко понятнее. Ибо говорили, что он вышел, ну, из своего ума. Вот так. То есть он уже, ну, как бы не в нормальном, не в естественном таком состоянии. Чем они озабочены? Он думал, что, они думали, что он так себя погубит. Потому что жизнь совершенно не такая, как у всех остальных. Вот он чем-то был одержимый, он чем-то поглощен какой-то идеей, что-то, напряжение всех сил, и нравственных, и физических, и всех, он пренебрегает самыми обычными житейскими вещами, правилами жизни. Где-то надо покушать, где-то надо отдохнуть, где-то надо немножко отвлечься, так развлечься. А он ведет себя нестандартно. Они переживают, что как бы он ни погубил себя. Вот. Он отверг всякую заботу о себе. Христос вел такую жизнь. Конечно, друзья, нам не совсем будет это понятно, и, может быть, вообще не будет это понятно, пока мы сами не встанем на этот путь. Когда христианин не встал на путь самоотвержения, ему в Библии почти ничего не понятно. Он это читает просто как книгу. Но когда он сам встанет на этот путь, друзья, произойдет переоценка. Вот тут мы начнем понимать, как он оставил заботу о себе. Друзья, чтобы оставить заботу о себе, надо слишком любить ближних. Да, приходит брат: у меня вот такое дело, свое оставляешь, берешься за дело другого. Дело брата уже становится ближе, чем твое. Друзья, Христос оставил все свои дела. Все, некуда голову преклонить. Вот интересно, ну так написано, вот, что вот в Евангелии от Матфея, 8 глава, написано: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где голову преклонить». Друзья, я так вот на вокзале иногда бываю, ну, ночую, приходится там ожидать. Вот. Ну, и знаете, это бомжи ходят, ну, и спать хочется, а их везде гоняют. Милиция выгоняет. Ну, летом ладно, а зимой куда? Гоняют, помню как-то, я не помню на каком вокзале. Вот там огромный вокзал, и какая-то загородка была металлическая. И кто подумал, что там за этой металлической... Приходит, значит, этот милиционер, вытаскивает старика оттуда. Еле на ногах он стоит, худой, страшный. И он его этой палкой молотит, и он его толкает в спину. Тот еле вот так вот, бомж, негде голову преклонить. Друзья, кто это не видит в жизни, тот никогда не поймет, что это такое, что негде голову преклонить. Кто каждый день спит по 8 часов и сколько влезет, друзья, тот никогда не поймет Господа с этой стороны, не имеет где голову преклонить. Кто мучается по вокзалам и не знает, куда, как лечь и какое придать положение телу, чтобы хоть на пару минут отключиться, друзья, тот никогда не поймет это состояние. Поэтому, друзья, только тот, кто встал на путь отвержения и имеющий приумножит, а не умеющего отнимется и то, что он думает иметь. Образ жизни нашей приумножит нам понятие Библии. Но если мы не встали на этот путь, друзья, для нас это просто чужая книга, которую нужно читать. Нужно. Ну, я немножко так в сторону отошел чуть-чуть. Вот. Тут действительно, друзья, вот сколько крайних моментов мы читаем в Библии о Господе Иисусе Христе. Вот, например, один из крайних моментов, когда мы читаем Евангелие от Луки с 22 главы, ну так, 44 текст прочитаем. 22-44. «Находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Друзья, что это за картина такая, которую нам рисует деописатель? Лука его видит, ну, по рассказам он, так ему рассказали тщательно, вот, что ночью он молится, и с него... Ну, кто-то же видел, даже ночью увидели, что из него капает вот это вот. Как это, я не знаю, кто это мог подметить такое. Вот, друзья, этот эпизод говорит о душевных страданиях до кровавого пота. Мы это состояние не понимаем, в медицине это называется гиапидезис, борьба между долгом и нежеланием. Надо... Не хочется, но надо. Иногда утром проснешься, но уже знаешь, что надо вставать. Еще бы, ну хоть минут 10, и вот начинается борьба. Надо. Все, скидываешь одеяло, встаешь. Раз надо, значит надо. Конечно, никакого кровавого пота, наволочки чистые, все стерильно, друзья. Но там страдания до кровавого пота. Я когда читаю книгу «Левит», я себе представляю такую же картину. Книга «Левит», 1 глава, 8 текст. Я себе представляю Гефсиманский сад, представляю Голгофу. Вот в 8 тексте все так видно хорошо. «И разложат сыны Ааронова, священники, части, голову, и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике». Друзья, смотрите, да? Ну, так прочитать, может быть. Ну, что там, сыны Ааронова там какую-то голову положили. Не, друзья, а давайте глубже. Что это такое? Жертвенник, пламя горит. Подойти туда трудно. Такое пламя. Берут части от животного, подходят с риском, наверное, чтобы не быть опаленными, подскочили и положили голову на огонь. Друзья, я так себе представляю вот такое место, например, как Евангелие от Иоанна, 18 главе. 22 текст. «Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке». По голове ударил. Голову на огонь. Я вспоминаю Евангелие от Матфея, 26 главы. Когда еще приговор не был утвержден официально, вот, и первосвященник предлагает вопрос своим тут, которые пред ним, как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом. Кто бил по ушам, кто бил по щекам, били там и не считали, сколько били, и кому нравилось, и кому не нравилось, вот так подходят и бьют. А я так смотрю, священник берет голову и ложит на огонь. Я себе вот эту картину представляю. Можно представить себе еще одну картину. Евангелие от Матфея 27-29. «И сплетший венец из терна возложили ему на голову». Ну, колючки, это я так слышал, что они, или где-то читал, что они такие же, такой же крепости приблизительно, как сталь. Они очень крепкие. Одевают этот терновый венец, а потом берут трость и бьют по голове, на котором терновый венец находится. Ну, понятно, что там колючки так впиваются. Вот, а я себе представляю, священник подбежал к огню и голову положил на дрова. Друзья, ну, на дрова положена не только голова. На дрова положены части. Ну, части, понятно, что части тела. Друзья, части тела – это могут быть ноги животного. У человека это руки и ноги. Друзья, пробитые руки, пробитые ноги. Так я себе представляю. И здесь еще есть такое слово – итук. Может быть, не все знают, что такое тук. Значит, разложат части, голову и тук. Тук – это жир. Тучный, жирный. Тук – это внутреннее, то, что не видно, сокровенное. Друзья, я так думаю, что вот это все сокровенное, вся сокровенная сущность Христа, Его мысли, Его чувства, Его переживания, друзья, все прошло через огонь. Каждая фибра, каждая клеточка Христа и духовно, и физически прошла через огонь. Вот так же, как вся жертва до волосика должна быть сожжена, и по-еврейски это жертва возношения, то есть она вся огнем поднимается к небу. Вот, вот так вся внутренность, все, друзья, прошло через огонь, когда мы читаем Исаию. Вот это тоже можно вот так вот сравнить, что голову положил священник на огонь. Вот, мы читаем 50 главу Исаии. «Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». И 52 глава написана: обезображен лик. Лик – это лицо. Ну, встречали мы людей обезображенных, кто там в какой-то драке, кто там порезанный, кто в какую-то аварию попал, кто-то где-то там, кто-то на боксе ему нос куда-то там свернули, где-то какие-то заячьи губы, но безобразный. Человек безобразный. Бывают дебилы всякие, у них от рождения они какие-то безобразные. Друзья, вот голова его была обезображенная. Вот я так вот. Вот. Ну, крайность это, да? Да, крайность. Господи, ну, а по-другому это никак нельзя сделать. Ну, зачем уж до такой крайности? Ну, зачем себя доводить до такой ситуации, чтобы там уже ночью тогда даже ученик какой-то подметил, что настолько это все с головы льется, что даже ночью видно. Ну, зачем себя доводить до такой крайности? Да, друзья, крайности. Я хочу прочитать еще одно место. Вот Евангелие от Марка, 3 глава, 20 текст. Приходят в дом, и опять сходится народ так, что им невозможно было и хлеба есть. Друзья, мы видим здесь крайности. Обычные, рядовые, каждодневные крайности. Ну вот, что здесь происходит? Пришли в дом, набился народ. Ну, в Капернауме, значит, это вот скопище, такое скопление народа, прессинг там, ну, невозможно и хлеба есть. Друзья, я не знаю, как мы бы поступили, но я бы, наверное, так поступил. Так, друзья, ну, подождите. Ну, вы можете 15 минут подождать за дверями? Сейчас покушаем, сил наберемся, а потом будем с вами беседовать. Друзья, образ жизни у них был не такой. Приходят в дом, сходится народ. Какая тут еда? Читаем Евангелие от Марка, 6 главы, 31 текст. Христос говорит ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Друзья, нам сейчас не надо с вами говорить, чтобы мы отдыхали немного. Мы в такие условия поставлены. Я думаю, ни один из нас не отдыхает столько, сколько он хочет. В этой ситуации вы не будете отдыхать ни одного дня, сколько вам хочется. А у них это был образ жизни. Но зато каждый из нас мечтает: первое, что я сделаю, когда приеду домой, я 20 часов не буду вставать с кровати. Я думаю, это такая мечта хрустальная. Вот, выспаться как следует, в холодильник залезть, оттуда вытащить все, что можно вытащить. Друзья, образ жизни у них был не такой. И Христос говорит им: отдохните немного. Друзья, если Он советует ученикам настоятельно, а сколько же Он сам отдыхал? Он не мог, наверное, сказать: вы знаете, вы пойдите отдохните немного, а я пойду высплюсь как следует. Не думаю. Нет. Свой образ жизни Он через образ жизни передал другим. И они научились образу жизни у Христа. «Серебра и золота нет у меня», – Петр говорит. «Петр, да какое там золото? Какое серебро? У тебя и медяшки нет, а то бы последнюю отдал. И если нищим отдавать золото, то завтра он будет миллионер, а ты будешь нищий». Друзья, какое там золото? Вот образ жизни. Отдыхать некогда, серебра нету. Когда отправлял на служение, говорит: давайте все, что у вас в поясах. Раньше деньги в поясах носили. Узбеки и сейчас, по-моему, в поясах деньги носят. У них карманов нет. Давайте все вот сюда вытряхивайте. Идите. Урок какой? Учит нестяжательность. Учат полагаться не на свои запасы, не на свои сберкнижки, не на доллары учат полагаться, а на Господа. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Почему? «Ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда». Но я так понимаю, подходит какая-то сестричка: «Апостол, надо побеседовать, давай побеседуем. Вот уже завтрак прошел, вот уже обед, уже другая старица подходит, надо побеседовать. Уже забыл поесть, уже забыл поужинать, а все беседы, беседы. У меня такая сложность, у меня там или дочь одержимая, или я сама, вот это все». Друзья, некогда. Забывали есть. Вот такой образ жизни. Крайность? Конечно, крайность. А разумно как? Ну, разумно. Подкрепился, набрался сил. Ну-ка, давай, стариться, будем беседовать. Я хоть на коленях устаю, а я же упаду без сил. Это ж неразумно. Мы безумны Христа ради. Друзья, я хочу прочитать один из самых неразумных текстов в Библии. И, может быть, даже безумных. Евангелие от Марка 12:30. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Друзья, как это понять всем сердцем? Да вот всеми твоими чувствами полюби Господа Бога. Если так человек полюбит, то он в глазах других будет полным безумцем. Мне одна как-то говорит женщина, говорит, ну как-то странно, как-то ты живешь. Ну я так понимаю, ну что значит верующий? Ну вот кушаешь, ну попроси благословения, покушай. Вот это верующий. Но ты как-то вообще непонятно там. Что у тебя за образ жизни такой? Вот так они понимают, что такое верующий. Вот, поблагодарите за пищу, вот это значит уже верующий. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей твоей волей, всем разумением твоим, друзья, всем интеллектом, всею крепостью твоею, даже, может быть, и физической крепостью, или крепостью воли, я не знаю, какой смысл тут крепость, но, может быть, даже и физически. Тут написано «всем», «всею», «всем» и «всею». Всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью. Друзья, это крайность, да? Это крайность. Это один из самых крайних текстов. А рядом крайний эпизод идет. Иисус и вдова, которая положила две лепты. Друзья, кто-то, кого-то может больше удивлять, что, ну, какая бедная вдова, две лепты положила, у нее больше ничего нет. Какая у нее вера сильная. Но что она надеется, что она будет кушать завтра, что будет кушать послезавтра, непонятно. Ну, наверное, на Господа надеется, она это делает не первый раз, Господь ее не оставляет. Какая вера! Другой кто-то будет чем-то большим удивляться. Вот, друзья, меня удивляет, знаете что? Какая она неразумная. Ну, абсолютно неразумная. Ну, идет богач, ну, положил там $100, я не знаю, сколько он там. Так он же положил на нужды храма. Ну, где-то там починить, где-то там подмазать, ну, какие-то там одежды священникам, которые потерлись, где-то какие-то сосуды, может быть, уже там разбились или там устарели, там где-то пол подремонтировать, там потолок где-то там, что-то. Ну, понятно. Так $100 – это же вещь. Она идет и бросает, я не знаю, какая сейчас самая мелкая монета. Вот, и бросает вот так вот. Я как-то с молодежью беседовал в Молдавии, вот. Ну и пресвитер был тут, я пресвитер, а там у них ящичек, вот как здесь, на таком же уровне, вот, чтобы дети могли туда ложить. Вот. Я пресвитеру говорю, я говорю, ты когда-нибудь вынул оттуда две бани, а у них бани – это деньги, леи и бани, леи крупная, а баня – это мелкая. Он говорит, нет, я никогда оттуда две бани не вынул. Вот. Я говорю, а что за две бани можно купить? Он говорит, ничего, спичечный коробок не купишь. Друзья, ну представляете себе, пресвитер залез бы в этот ящик и вытащил бы оттуда две бани. Что бы он подумал? Какие христиане пошли скупые или такие неразумные? А что я с этими двумя банями буду делать? Ну бросил бы там сотню лей. О, тут уже благовестие можно широким фронтом открывать. Друзья, какая неразумная эта сестра, вот эта вдова. Я не знаю, молодая или старая, не знаю. Вот. Крайность, конечно, друзья, крайность. Господь подзывает учеников. Она положила больше всех. Так я не знаю, друзья, больше всех по отдельности или больше всех вместе взятых. Это я не знаю. В глазах Христа это неизмеримо больше, чем те, которые ходили и вот эти купюры туда или что-то там бросали. Это было больше. Интересно, в одной церкви так вот, значит, рассказывал один, что когда там шапки разносят, шляпы такие красные, шляпы разносят, вот, и уже вроде из шляпы все вытащили, и что-то там на дне там, ага, и вытащил, а там, значит, вот такая скрученная, приблизительно как спичка, скрученная такая, он ее стал разворачивать, это солидная купюра. Ну, какой-то скромный брат такой, что даже ничего так, вот так вот. А там скрутило ее так, чтобы никто не подумал, что он бросил много. Ну, а некоторые так, наверное, еще пошуршат так, так. Ну, а потом уже, ну, это деталь такая. Друзья, я не знаю, как она брала эти две лепты, чтобы видели, чтобы не видели. Думаю, что она это так вот озирается по сторонам, чтобы никто не видел, что так мало бросает. Но она бросила все. Друзья, она от чего отказалась? Она отказалась не от удобств жизненных. Нет. Она отказалась не от материальной ценности. Не то, что ей там не хватало форда купить или что-нибудь такое. Она не отказалась от развлечений. Нет, нет, друзья. Она, собственно говоря, отказалась от жизни. Почему? Пропитание – это жизнь. Все. Теперь смотрите. Вот это малое, вот эти две лепты, да? Христос взял, преломил эти две лепты и теперь раздает нам. В виде такого духовного богатства. Христос никогда не просит много. Христос просит все. Вот то, что она и сделала. Друзья, и вот это, когда она отдала все, неважно сколько, она отдала все, тогда Христос преломляет это, превращает в духовное богатство для читающих. А она знала, что она попадет в Библию. Она знала, что евангелист Марк будет подробно вот это все описывать, или там Лука. Она же этого не знала. Друзья, я хочу сказать, что когда мы отдаем все, это Христос преломит, обязательно преломит, и сделает богатством духовным для тех, которые находятся вокруг нас. Это Он сделает. Но только когда мы отдаем Христу все. Я хочу прочитать еще один момент такой вот здесь в Евангелии от Иоанна. Мы все помним этот эпизод, он тоже очень крайний. 12 глава. Марфа, Мария, Лазарь, вот этот дом. Пришел туда Христос. Что делает Мария? Мария берет дорогую вещь, весьма дорогую вещь, которая стоит 300 динариев. Если мы вспомним, что за один день наемнику давали по одному динарию, то значит вот эта мира, на это мира надо работать 300 дней, то есть почти год. Да? Она берет вот это, фунт нардового чистого, фунт это 330 грамм. Ну, 330 грамм, это так, ну, стакан хороший, 250 грамм, да, и еще что-то такое. Ну, это солидно, это, ну, как цена, наверное, как французские духи, я не знаю, что-то вот такое очень дорогое. Драгоценный. Что она делает? Она мажет это мира и размазывает волосами. Надо сказать, что иудейское приличие вообще запрещает женщине являться в мужское общество с непокрытой головой. Это никогда нельзя было делать. Так она, значит, еще и сняла покрывало, распустила волосы, мажет этим миром и волосами оттирает. Друзья, это такие крайности. Вот. Ну, что здесь происходит, друзья? Конечно, все почувствовали этот аромат, как клубы, да, клубы, пошел аромат по всей, ну, где они там, дом в этом. Возмущение происходит. Один из учеников его, Иуда, Вот, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищему? Какая неразумная женщина. А как разумно? Ну, как разумно? Ну, хотя бы, знаете, там, как открыть пробочку там, ну, чуть-чуть помазать так, тоже же будет благоухание. Будет. Да там только пробку открой, там уже благоухание. Там даже мазать не надо. Весь аромат идет. Ну, чуть-чуть так помазала. Ну, остальное, может быть, на другой раз там. Или для себя. Ну, вот немножко Иисусу, немножко для себя. Так, ну, оно будет нормально. Так равномерно будет. Друзья, она все это выливает. Хотя это очень много. Очень много. Для мира это очень много. И возмутился не только он, потому что Христос говорит, оставьте ее. Там возмутились и другие. Неразумию такому. Друзья, ну вот это неразумие. Но вот такое ее поклонение Богу. Ее поклонение Богу считается в глазах учеников неразумным. Но так она поклонялась Богу, друзья. А вот как мы поклоняемся Богу? Окружающие нас ощущают, как мы поклоняемся Богу? Ощущают, друзья. Очень ощущают, как мы поклоняемся Богу. Как-то в Прибалтике там было одно собрание такое, ну, маленькое. Через лес шли далеко, пришли в какой-то там, как он называется, этот хутор. Пришли на какой-то хутор, ну, там собрание, человек 20, дети там все. Вот, выходит, значит, проповедник из Библии выходит в тельняшке морской. Знаете, тут берет Библию и читает. Я смотрю на него, конечно, в голову ничего не идет. Я смелый брат, знаете, так, все мужские достоинства наружу, читает Библию. Поклоняется Богу. Ох, друзья, наш вид, как мы с вами одеваемся, видно, как мы с вами поклоняемся Ему. Даже как мы сидим на богослужении, это уже видно, как мы Ему поклоняемся. Когда сидят в хоре, ножницами, нога за ногу, уже видно, друзья, как поклоняются Богу. И они видели, как она поклоняется Богу, и возмутились. Да разве Богу так поклоняются? Вот так и поклоняются Богу. Друзья, вопрос серьезный. Окружающие нас ощущают такой аромат от твоего поклонения Богу? А должен быть аромат. Можно еще долго говорить, друзья, о том, что два христианства, два, одно очень разумное христианство. В Америке, так я слышал, так поклоняются Богу. Ну, там у брата стрелки, он очень тщательно стрелки так наводит. Ой, друзья, если бы мы так тщательно приводили себя в состояние духовное, как мы стрелки наводим, если бы мы столько времени не стрелки наводили, а сердце свое, друзья, был бы другой эффект. Но он со стрелками на собрание, Библию, значит. Вот, ну, молиться же надо. Проповедник призывает к молитве, там стрелки. Ну, давай, Библию ложит, стрелку на Библию, другую ногу не сгинает, чтобы стрелка не попортилась. Так вот, поклонился Богу, встал, вытер. Такое есть поклонение. Разумное, разумное. Зачем с грязными ногами ходить? Зачем стрелки портить? Друзья, сейчас христианство разделилось на разумное со стрелками и на безумное. Давайте помолимся, Господи, а к какому разряду Ты меня относишь? Ну, где я в твоих глазах? Посередине я быть не могу. Или там, или здесь. Между двумя стульями не сядешь. Как ты меня видишь? Я знаю, что ты и тебя, и ты сделался безумным. В глазах иудеев говорили, что в нем бес. Родные пришли и говорят, он вышел из своего ума. Его надо забрать, он ведет такой образ жизни, что он себя погубит. А нас как видят окружающие? Давайте будем молиться, Господи. Ты для того сделался человеком, чтобы мы подражали Тебе. Подражайте, говорит, Богу, как чадо возлюбленное. Чем подражать? Образом жизни Христа. И я бы даже сказал, друзья, сколько мы сейчас ненормальностей прочитали, сколько безумия мы сейчас увидели в Библии.